Глава четвертая. Донахью уселся в кресло и закинул ногу на подлокотник. «Итак, подведем предварительные итоги». «Может быть, позовем профессоров?» — предложил Уайт. Донахью мотнул головой. «Операцию провожу я с твоей помощью. Следовательно, мы проводим ее вдвоем. А они — вспомогательный персонал и только. Ты брось свои штатские замашки. Пора стать военным. Между нами и ими должна быть определенная дистанция. Итак, итоги. Субъект с узкой мордой и выпирающими зубами – это капитан-лейтенант Иде. Будем именовать его акулой. Слишком избито. Лучше самма. Японская рыба с острой головой. Ладно. А второй с подстриженными усиками плотного телосложения – капитан-лейтенант Тирана. Окрестим его Курасива. Дежурят они по 8 часов. Меняются... В 9 утра, в 5 вечера и в час ночи. Сейчас дежурит самма. Ведут себя крайне осторожно. Зафиксирован только один случай выхода в клозет во время дежурства. Ходил Курасива. Вряд ли инструкция разрешает им это, но Курасива позволил себе, а самма вряд ли пошел бы на это. Судя по всему, самма – ревностный служака, самурай аскетического толка. А Курасива не такой, совсем не сухарь. С удовольствием разглядывает пассажирок на верхней палубе, захаживает в бар, однажды заказал порцию мартини. Словом, не чурается земных радостей. На его физиономии написано жирными иероглифами, что он жуир. «Насчет бумаги», — напомнил Уайт. Донахью поднял палец. «Правильно. Это надо учесть. При выходе из каюты во время дежурства из-за каких-либо экстраординарных обстоятельств им, очевидно, предписано, или, может быть, они сами решили, заметил Уайт, не думаю. Так вот, при выходе из каюты, где находится чемодан, они наклеивают бумагу на дверь. Так сделал Курасива. Тончайшая рисовая бумага с серебристыми блестками. Еще что, Донахью постучал пальцем по лбу. Да, Курасива ходил к капитану и просил переменить каюту, дать вторую рядом с 39-й, но капитан отвертелся. Им не показалось странным, что задержали отправление парохода? Донахью пожал плечами. По-моему, нет. Задержка была всего на 1.5 часа. В общем, получилось великолепно. Энрике оказался прав. Такие стандартные чемоданы имеются в любом универсальном магазине. Но самой большой удачей, я считаю, то, что филиппинец сразу же выяснил вес чемодана. «Энрике молодец», — согласился Уайт. «Если бы не он...» Но с ним надо быть очень осторожным. Патентованный прохвост. Может продать в любой момент. Ты зря с ним откровенничал. Сообщил профессору Дану вес чемодана. Он сказал, что сам по себе вес ничего не значит. Главное — устройство механизма. Донахью усмехнулся. Может получиться так, что мы ценой огромного риска и усилий достанем то, что требуется, а наши знатоки не смогут разобраться в машинке. Дан производит на меня впечатление спившегося кретина. «Профессор Дан — один из самых выдающихся криптоаналитиков Америки», — в голосе Уайта звучало искреннее уважение. «Он расправляется с любыми шифрами, как с кроссвордами из детских журналов. А Morningstar уже свыше 10 лет работает над разными хитроумными машинками и изобрел кое-что. Профессор Бузони, кажется, тоже крупнейший авторитет в своей области». «Да», — Донахью засмеялся. «Этот профессор 5 лет отсидел за то, что давал платные консультации бандитам по части самых сложных банковских сейфов. Его освободили досрочно, но правильнее было бы держать его постоянно в Синг-Синге и выпускать только для казенных надобностей. Профессор — его кличка. За фотографа Криста можно тоже не бояться. Он уже много лет делает специальные снимки для лабораторий». «В общем, команда подобрана приличная». Донахью открыл бутылку чинзана и наполнил рюмки. «Обстановка выяснена, все сведения собраны, враг спокоен, можно действовать. Откладывать нельзя. Удар нанесем по Курасива. Проинструктировал Пако?» «Да». «Значит, он подаст Курасива завтрак. Спустя некоторое время после того, как Курасива заступит на дежурство, начнем операцию. Предупреди профессоров, чтобы завтра утром встали в 7, а то они все ночи напролет режутся в карты». Донахью повертел в руке рюмку. Только бы не подвели наши снадобья. Могут подвести? Будем надеяться, что подействуют. Их ведь проверили как следует на заключенных. Оба медленными глотками осушили рюмки. Донахью хлопнул себя по колену. «Если выйдет это дело, мы с тобой займем место в истории!» Уайт усмехнулся и махнул рукой. «В лучшем случае какой-нибудь будущий Уоллес или Оппенхайм выведет нас в шпионской повести с измененными именами, припишет все своей выдумке. Писакам не разрешат касаться этого дела. Оно будет крепко засекречено. Результаты нашей операции будут иметь первостепенное стратегическое и политическое значение. Америка окажется в курсе сокровеннейших секретов Японии и сможет точно предугадывать ее дальнейшие шаги. Против нас? Прежде всего против русских. К тому времени, когда мы приедем в Сан-Франциско, уже начнется развал Красной армии». «Ты что-то слишком быстро». «Русские скоро прекратят организованное сопротивление. Это ясно каждому, кто хоть немножко смыслит в военном деле. Ты, к сожалению, еще смотришь на вещи как принстонский студент, а не как офицер разведки. Уже по началу войны было видно, что русские не смогут выдержать этой схватки. Но это отнюдь не значит, что с Россией будет скоро покончено. Останутся отдельные очаги сопротивления в разных районах, и особенно в Сибири. Японцам надо как можно скорее закончить войну с китайцами. Это не так-то легко. Они обратятся к нашему посредничеству, и когда помирятся с Чунцином, сразу же двинутся на Сибирь, поэтому нам нельзя сейчас лезть в войну в Европе ни в коем случае». Уайт, улыбаясь, покрутил головой. «Хорошо, что Рузвельт не совсем согласен с тобой. Он относится к нацистам не так великодушно, как ты». «Америка не должна вообще влезать в войну. Выгоднее всего не воевать. И уж если вступать, то только в самом конце. Воевать последние 3 минуты на стороне победителя, чтобы получить право участвовать в дележе добычи». Донахью наполнил свою рюмку. Уайт спросил без улыбки: «Какой добычи?» «Мы не должны допустить того, чтобы Германия и Япония поделили между собой нокаутированную Россию. Если японцы возьмут Сахалин и Приморье, мы установим контроль над Камчаткой и Якутией и договоримся насчет сфер влияния в Сибири». После паузы Уайт тихо произнес: «Я бы хотел одного, чтобы то дело, которое нам поручили, не принесло вреда нашей Америке».